Кофе лет 40? Подхватил игру Захар Васильевич, надеясь хоть как-то развеселить удрученного этим задохшимся номером друга. На первое время понял свою задачу Алексей, а потом при такой-то внешности товарищ сам найдет себе кофеварку. Но, Захар Васильевич, если по совести 40 лет женщина, именно в 40, ну, плюс-минус 3 годика, она особенно хороша. Это почему же, морщит досадуя, что втягивается в подобный разговор, убитый вид был у друга, спросил Захар Васильевич. Неужто не ясно? Последний вальс, так сказать. И практик, и гляжу теоретик. Ростик, да не дергай ты этот шнур. Сгорел кондиционер, не загудит. Уморился, машина все-таки, сказал Алексей. А мы его заменим. У меня тут администраторша в больших подругах. Сейчас спустимся, все налажу. Наладь, сделай милость. Поняв, что кондиционер не загудит, поняв, что и окно не распахнуть, да и зная, что в жару такую распахнутое окно мало что даст, Знаменский, как за спасением, кинулся к одному из своих кофров, лихорадочно защелкал массивными сверкучими замками с колесиками кода, отмахнул крышку и выхватил, выставил на утлый столик бутылку виски. «Ах, какая это была бутылка, красавица!» И какой золотистый напиток забвения в ней искрился. А эта белая мирная лошадь, пасущаяся на зеленом, влажном от росы поле, не этикетка то была на бутылке, а картина, произведение искусства, чтобы встрепенулась изнывшая душа. Стаканов в номере не нашлось, были лишь пиалушки. Ничего, можно и из пиалушек. Торопливо отвинтил Знаменский покорно хрустальную крышечку, торопливо забулькал в пиалушке золотистую влагу. Проник, струился в беспросветную духоту свежий ветерок, дуновение это с зеленого поля проникло. «Поехали, друзья!» — Знаменский не стал ждать, чокаться там, жадно приник к пиалушке. «Спятил? Такую жару виски! Надо бы разбавить!» — Захар Васильевич из солидности взял со стола пиалушку, но вертел в руке, не решаясь пригубить. «Спятил. Вот именно!» Знаменский уже подхватил бутылку для новой порции, но еще не начинал наливать, а вслушивался в себя. Тот пожар в себе, который сейчас должен был выжечь в нем отчаяние. И потихонечку, потихонечку разгоралась на его лице улыбка, засмотрелся на этого человека Алексей, на улыбку его разгорающуюся. «Понял, улыбка», — сказал Алексей. «Я мигом, я сейчас». Он кинулся к двери, обернулся. «Нельзя мне этого напитка, баранка держит. Но последний вальс я ради вас танцую, хоть с бабой-ягой», и исчез. «Влюбился», — сказал Захар Васильевич, продолжая вертеть в руке пиалушку, не решаясь пригубить. «Ты это всегда умел, себя влюблять». «А вот себя разлюбил», — Знаменский снова глотнул, разом, одним глотком. «Да разве виски так пьют?» — ужаснулся Захар. «Иногда с самим собой просто невыносимо оставаться. Расскажешь?» «Расскажу. Тебе обязан». «Да ты разве не знаешь? Слухи-то быстрее скорости звука». «Слухи, а не слухи, есть. Врет часто эта информация». «А чего там, все правда. Хуже не придумаешь», — стал пьянеть Знаменский. Прихватила его виски, помогая самого себя казнить. Вот так вот небрежно рукой взмахнуть, мол, все пропало, чего там. Но помогая и душу излить, не держать в себе свою беду, разговорить ее, разболтать даже чего там, нате, слушайте. «Может, отложим разговор?» — Захар поставил пиалушку, так и не решившись отпить хоть глоток. «В такую жару, что за разговор?» «Пьяной исповеди испугался. Я не пьян, Захар. Меня не берет». Рекорды начал ставить по этой части. «Не берет». Знаменский снова налил себе, снова одним глотком, мучительно напрягая горло, выпил. И даже не отдышавшись, на выдохе от огненного глотка выдохнул.